Глава шестая. Последний день на Земле. Или, как сказали бы мои прежние приятели из спецназа, крайний. Через несколько часов я должен быть возле замка клана Веласкес, а пока просто сидел на лавочке в зеленом сквере, невдалеке от моря, и наблюдал за крепким мужчиной. Он не один, а вместе с детьми. Втолковывает что-то мальчишке лет 8 и 6-летней девчонке, которая выглядывает из-за дерева и хитренько улыбается. Это его дети. Если бы я хотел, мог бы усилить слух и услышать, о чем они говорят. Вот только мне это ни к чему. Но тем не менее я продолжал за ними наблюдать. А причина этого проста. Мужчину звали Алексей Киреев. Именно с него артефакт «Ловец душ» снял копию души и разума, а затем переместил эту квинтэссенцию человека в тело умирающего остверского дворянина Урквартта Ройха. С тех пор минуло 17 лет. Срок немалый. Я не похож на него, а он на меня. Хотя было время, когда, пробивая все преграды, я мог иногда смотреть на мир его глазами и даже упросил своего учителя дать моему двойнику второй шанс. Да. Тогда я многое воспринимал иначе, и когда узнал, что Алексей Киреев, получив тяжелое ранение, стал инвалидом и подсел на наркотики, не колебался, ему необходимо помочь. И полубог Иллир Анха не подвел. Используя ресурсы Кама Нио и собственную силу, сформировал наполненного эргами автономного призрака с одним единственным заклинанием исцеления в арсенале и отправил его на землю. Сделал все отлично, и призрак справился». Алексей Киреев полностью излечился, получил второй шанс и правильно его использовал. Он взялся за ум, перестал влезать в авантюры, оборвал практически все старые связи и нашел красивую умную девушку, которая стала его женой и подарила мужу двух чудных детишек. Лихой безбашенный парень вырос и стал мужчиной, трудится в порту и проживает в родном городе. Все идет своим чередом, и пусть Киреев не богат, его семья не голодает и не нуждается. А он, насколько я могу судить, счастлив. И если сначала у меня была мысль подойти к нему, напомнить о видениях, когда мы с ним общались, и поговорить, то сейчас я понимал, что это никому из нас не нужно. Ни ему, ни мне. Точка. Тема закрыта, и возвращаться к ней больше не стоило». Тем временем Алексей повел детей домой, а я, проводив его взглядом, мысленно пожелал ему удачи и спустился к морю. После чего двинулся по переполненной туристами и отдыхающими городской набережной. Шел без спешки и подводил предварительные итоги поездки на родную планету. Не все в этом путешествии было гладко, но 4 черепа я добыл. Ван Кэцян, китайский писатель, Танака Кубо, японский мангака, то есть создатель комиксов. Накано Рио. Еще один японец. Ген Сакуся, что можно перевести как сценарист нескольких весьма популярных игр. А также писатель со стажем. Ну и Валентин Романович Безладнов. Русский автор и патологический неудачник, который 30 лет своей жизни, находясь в тени и не имея признания, за гроши вкалывал на других. Так что его смело можно назвать литературным негром. Все они, без сомнения, таланты с огромной работоспособностью, и каждый сотворил за отмеренный ему судьбой срок несколько весьма перспективных миров, часть из которых обязательно подойдет мне. Но хватит ли этого? Первая мысль — мало. Дайте еще, а сверху таблеток от жадности. Однако, прикинув собственные возможности, я пришел к логичному выводу, что 4 черепов даже много. Я не смогу посещать все миры. И для прокачки, самосовершенствования и сбора ценных ресурсов мне хватит 2, а на остальные у меня просто не хватит времени и сил. В общем, основная цель поездки достигнута, и я получил, что хотел. Дело за малым — вернуться домой, и вроде бы все понятно. При помощи телепорта перейду к замку клана Веласкес и дождусь торгового каравана. Но в этой схеме имелись шероховатости. Высока вероятность того, что с Веласкесами придется драться. И если это будет происходить в присутствии мастера Хартмена, купец обязательно доложит о происшествии своим кураторам из спецслужб. А в том, что они есть, я уверен на 100%. И пусть никто не станет посылать на землю следователя, чтобы получить дополнительную информацию, Департамент республиканской безопасности просто обязан взять Сигизмунда Черко как сильного чародея и воина на заметку. А он мой слуга, и к нему могут обратиться представители компетентных органов, которые станут задавать парню неприятные вопросы. И один из них на поверхности. Почему он до сих пор не отмечен в государственном реестре как маг? Однако Сигизмунд — простой потомственный слуга, который предан клану Северин, и не более того. Понять это несложно, и разбирательство выйдет на новый виток. Поэтому проще всего решить вопросы с Веласкесами до появления каравана. Наконец, когда мне надоело бродить по набережной, я нашел приличную кафешку, присел за свободный стол на открытой террасе с видом на море и сделал заказ. В еде я неприхотлив, так что заказал полтора десятка раков и бокал пива. Ждать заказ недолго, но несколько минут в запасе имелось, и я закурил. Смотрел на знакомый с детства пейзаж, вспоминал прошлое и сам не заметил, как мои мысли перескочили на кланы, которые формально управляют планетой. Я не оговорился, именно формально кланы Землей и управляют, потому что на основе собранной из различных источников информации я пришел к выводу, что они могут влиять на очень немногие сферы деятельности землян. И на это есть несколько причин, среди которых их общая слабость по сравнению с чародеями из иных миров, малочисленность кланов, постоянный недостаток чистой энергии, отсутствие единой стратегии и непонимание того, чего они хотят добиться». Кланы в своем нынешнем формате существуют более 1000 лет. Относительно немалый срок, за который они накопили немало артефактов, набили подвалы золотом и обросли связями. Поэтому могут влиять на правителей и олигархов, политиков и чиновников, а через них на народные массы, чей разум, как известно, порой кипит от возмущения. Только всего этого явно недостаточно, и планета живет без оглядки на кланы. Ведутся ресурсные войны и кипят жестокие торговые баталии, происходят катаклизмы и совершаются громкие преступления, а на все это накладывается огромное количество этнических и религиозных конфликтов, территориальные споры между государствами и терроризм. Бедствия, которые сотрясают планету, кажутся бесчисленными, а кланы от всего этого в стороне. Торгуются за несколько тысяч эргов с межпланетными купчишками и мнят себя правителями мира. Блин, как-то все это мелко, ничтожно и незначительно. Или это я настолько изменился? Привык находиться рядом с богами и мыслить государственными масштабами. Потому и не воспринимаю кланы всерьез. Ведь окажись я на месте главы тех же самых Веласкесов, сколько смог бы сделать? Для начала собрал бы всех более-менее приличных чародеев в кулак, обучил и снабдил преобразователями энергии. Потом развязал бы быструю победоносную войну с другими кланами и всех подчинил, а несогласных выпилил. Ну а далее только вперед. Создание единого государства в пределах одной планеты. Да уж, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Я давно решил, что не стану лично вмешиваться в дела родной планеты, и отступаться от этого не намерен. Однако у меня есть целых 3 землянина, которые вскоре обязательно станут сильными магами. Они могли бы попробовать изменить этот мир к лучшему, а я окажу им всемерное содействие. Вот это уже вполне реальное намерение, а не мечта. Позвольте представить вам президента планеты Земля Петра Иванова. Хм, забавно. И пусть это пока только идея, всякое дело начинается именно так. Сначала мечтаешь, потом строишь планы, а там и до реальных действий недалеко. Впрочем, об этом подумаю как-нибудь потом, а сейчас раки и пиво. Отлично. Люблю повеселиться, особенно пожрать. Пусть звучит не очень, зато правда. Перекусив, довольный лично собой и жизнью в частности, я еще некоторое время погулял по городу, и все было хорошо. В минувшие 2 недели я не только много путешествовал, но и немало читал. Многое село в голове, и по законам литературного жанра, когда герой оказывается в городе и гуляет, с ним обязательно должно что-то случиться. Например, произойдет случайная судьбоносная встреча, или он выручит из беды страдальца, который в будущем станет его верным слугой или другом. На крайний случай вырвет из лап мерзких злодеев или гопников девчонку, а она окажется принцессой. Почти как у меня с Митти и Витой. Только ничего подобного не случилось. Никому моя помощь не понадобилась, и я никого не спасал. Меня это полностью устроило, и я заглянул в книжный магазин, где купил 50 книг на историческую тему, а затем еще столько же из раздела фантастики и спрятал покупки в хранилище. После чего, выбрав безлюдный переулок, юркнул в него и активировал телепорт. До открытия портала и появления межпланетных купцов еще 58 минут. Однако Веласкесы уже здесь и готовы к встрече гостей. Да и меня, судя по тому, что в пределах замка их более 200, и я засек присутствие нескольких средних чародеев, они тоже ждут. Вот и отлично. Не стану заставлять Веласкесов себя ждать. Спустившись с невысокого холма на дорогу, которая вела к замку, я направился к нему и выглядел в тот момент совсем не опасно. Парень в легких серых брюках и черных кроссовках, зеленой майке и небольшим походным рюкзаком за плечами. Идет по залитому солнечным светом шоссе. Оружия не видно, и я никому не угрожал. Но Веласкесы, судя по общему эмоциональному фону, моментально напряглись. Началась суета, и стрелки стали занимать позиции. А чародеи, собравшись вместе и приготовив артефакты во главе с главой клана, который сегодня был в каком-то дурацком псевдовоенном камуфляже, выступили вперед. А через пару минут появился его племянник Родриго, вместе еще с одним человеком, который, пожалуй, был опаснее всех остальных вместе взятых. Крепкий, поджарый мужик в потрепанном пончо, какие носят пастухи. Однако именно от него я мог ожидать основные проблемы, потому что от незнакомца веяло мощью. Он не чародей, это точно. Вероятнее всего, природный воин, который перешагнул через некоторые законы мироздания и стал зародышем сверхчеловека. Я таких хуманов уже встречал и даже побеждал, только каждый раз это давалось мне с трудом. А сейчас он вообще не один, и ему станут помогать Веласкесы. Значит, совсем уж легко мне не будет. Хотя и у таких воинов есть слабое место. Они слишком любят жизнь, и когда понимают, что противник гораздо сильнее, очень часто сдают назад и стараются отступить. Так что посмотрим. Может, и не придется с ним биться насмерть. «Стой!» — выкрикнул мне глава клана, когда расстояние между нами сократилось до 10 метров. «Ни шагу дальше!» Остановившись в извечном знаке мирных намерений, я слегка приподнял ладони и, наблюдая за тем, как маги из свиты Дона Мигеля встают слева и справа от него, а стрелки обходят меня с флангов, усмехнулся. Говорить ничего не стал, пусть старший Веласкес болтает. «Чужак, ты убивал и калечил моих людей, напал на меня и похитил 2 ценных артефакта. Так ты на этом не успокоился, а выдвинул мне, главе клана, ультиматум и потребовал извинений. Наглец! Я Веласкес, а ты безродный бродяга, и нам все равно, кто за тобой стоит». То ли от волнения, то ли от того, что пересохло горло, он прервался и закашлялся, а я уточнил. «Значит, извинений на коленях и компенсации не будет?» «Нет, Веласкесы не станут унижаться». «Это ваш выбор», — пробурчал я и стал действовать. Переход в боевой режим был моментальным. Я ускорился, и в моих руках появился извлеченный из-под пространства штурмовой автомат «Ураган». К слову, тот самый, который был у меня в магической школе Борей. Сомнений нет. Они в прошлом. Кругом одни враги, и я открыл огонь. Первыми моими жертвами стали маги и Дон Мигель. Я расстреливал их в упор, словно они мишени на полигоне, и ни один не смог защититься или уйти с траектории огня. Тяжелые пули кромсали тела, прошивали прикрытые костюмами легкие бронежилеты и вскрывали черепные коробки. А потом я попытался достать того опасного типа, который пришел вместе с Родриго. И вот тут неудача. В последний момент он успел оттолкнуть Родриго в сторону, а сам прикрылся телом какого-то бойца, которого схватил за шиворот и стал стремительно разрывать дистанцию. Молодец. Я бы на его месте, наверное, поступил так же. Ну и пусть бежит. Если сразу не скроется, еще встретимся. Магазин автомата опустел. Полсотни безгильзовых боеприпасов закончились быстро, и, не перезаряжая оружие, я сбросил ствол обратно в хранилище и сосредоточился на стрелках. Выставил силовой щит слева и, повернувшись вправо, стал метать в бойцов охраны тугие комки сырой силой. Энергопотоками, конечно, не пользовался, хотя и мог, потому что есть собственный модернизированный преобразователь, а использовал чистые эрги. Просто потому, что так реально быстрее и проще, а мои накопители забиты под завязку. На каждый магический выстрел тратил всего 6 эрк, и получалось хорошо. Ни единого промаха, и каждый удар смертелен. А когда зачистил правый фланг, сосредоточился на левом. И снова повтор моих действий, только силовой щит теперь передо мной, как защита от нескольких снайперов на стенах замка. Кровь и ошметки мяса, выпирающие из покореженных тел белые кости, и снова кровь. Все словно в старые добрые времена, когда я должен был убивать всякого, кто хотел моей смерти. И мне это нравилось. Давно такого не было, и этот бой словно очищал мою душу от накопившихся проблем, забот и сомнений. Вперед, и только вперед. Бей и убивай, кромсай и режь. Мочи врага и никого за собой не оставляй. Однако, когда я добил последнего вражеского стрелка на левом фланге, мне все-таки пришлось побегать. По выставленному силовому щиту ударили не только снайпера, но и пулеметы. Не ручные, а станковые, вроде российских кордов или советских ДШК. А это серьезный аргумент даже против чародея, и я едва удержал плотность щита. Однако расход эргов оказался просто огромен, и, применив полок невидимости, я рассеял защиту и на максимальной скорости вдоль дороги рванул к замку, откуда вели огонь пулеметчики. Расстояние в 100 с лишним метров преодолел без проблем. На миг замер под стеной, использовал левитацию и поднялся наверх. А вот и пулеметы. Один в 30 метрах левее, другой прямо передо мной. А рядом снайпера в черной броне с глухими шлемами. Все бойцы экипированы одинаково, словно это единое подразделение. И, скорее всего, так и есть. Веласкесы подтянули под свои нужды группу местного спецназа. Например, «Гео». «Группо Эспециал де Операсионес» из Национального полицейского корпуса или элитных бойцов морской пехоты. Вот парни и отрабатывают. Таких даже уничтожать не хотелось. Все-таки обычные служаки, каким и я когда-то был. Но сегодня я никого щадить не собирался. Облако праха, на которое я потратил сразу 200 эргов, улетело вправо и точно такое же спустя мгновение в противоположную сторону. Спецназовцы даже закричать от боли не успели, настолько быстро концентрат агрессивной магии, проникая под одежду и броню, разъедал их плоть. И временно все стихло, ни выстрелов, ни криков. Но на самом деле это даже не середина боя. Сканирование показало, что в замке еще более 50 человек, и среди них Родриго, а вместе с ним тот самый опасный вояка. Я этих людей распознал безошибочно. При этом Родриго, несмотря на все его защитные артефакты, определялся легко, и я даже уловил его животный ужас. А вот с воином, которого счел опасным, было гораздо сложнее. Он явно владел какими-то техниками, которые помогали скрывать ауру и эмоции, а это очередной показатель его мастерства. И только факт его присутствия рядом с племянником Дона Мигеля помог мне обнаружить этого крутого бойца без особых усилий. Спрыгнув со стены во двор и снова достав штурмовой автомат, я перезарядил его и передернул затвор, после чего ради сохранения энергии рассеял невидимость. Пора начинать зачистку, а самое сложное оставлю на финал. Рывок к ближайшему донжону. Звено спецназовцев засело на лестнице и караулит вход. Ждут, когда я войду, и они смогут открыть огонь. Это правильно, но сейчас глупо. Бежать надо, парни, и не оглядываться, а вы этого не понимаете. Да и черт с вами, в конце концов, сами свой путь по жизни выбирали и понимали, что профессия у вас опасная, и не я вас сюда прислал, а вышестоящий командир при тяжелых погонах. Скользнув навстречу спецназовцам, открыл огонь. Бил одиночными. 3 выстрела и столько же трупов. Каждому по 1 пуле в голову. Двинулся дальше и делал все быстро. Зачищал одно здание за другим и, в конце концов, добрался до места, где спрятался Родриго со своим телохранителем, а вместе с ними еще несколько человек. Кстати, это оказался тот самый зал, где в прошлый раз я пересекался с Доном Мигелем. Он находится перед подвалом, где веласкесы хранили товары для обмена с межпланетными купцами и кристаллы с эргами. Чтобы попасть туда, следовало спуститься по широкой лестнице в 5 ступеней. И сделать это, если находившиеся внизу люди готовы к драке, непросто. Но одновременно с этим зал и подвал-ловушка. Тупик. Сбежать отсюда нельзя, и я решил поступить по принципу, который мне привили еще в бытность контрактникам российской армии. В помещение входить надо вдвоем и по очереди. Сначала граната, а только потом ты. «Вот чего у меня не хватало, так это оружие и боеприпасов. Перед тем, как спуститься вниз, я снова перезарядился и достал пару гранат, которые закинул в зал. «Бей!» — истошным голосом завопил кто-то. Снизу одновременно ударили несколько стволов, но мне от этого вреда не было. Пули прошлись по стене коридора, и следом вылетела извилистая молния. «Плевать, это не важно. Я стоял за углом, ждал и считал». Раз, два, три. Подрыв. Взрывы прозвучали слитно, и здание, в котором мы находились, ощутимо вздрогнуло. Стрельба, естественно, прекратилась, и я метнулся вниз. Кругом пыль, а возле входа три или четыре трупа. Гранаты я применил не из слабых, одна из разработок республиканской промышленности для родной армии, а точнее для штурмовых подразделений. Так что результат меня порадовал. Однако где Родриго и опасный тип? А, вот они. Вовремя выскользнули из зала и засели возле подвала. Родриго вроде бы контужен, а вояка держится бодрячком. Я собирался снова использовать гранаты, однако услышал голос вояки. «Чужак, не торопись! Давай поговорим!» «Ну давай», — согласился я. «Ты кто?» «Антонио Наварро, вольный стрелок!» «Тебя Веласкесы наняли?» «Нет, я лично Дону Мигелю должен был. Вот и отрабатывал. Думал, все просто будет, когда он вызвал. А тут ты!» «Не повезло тебе, Антонио!» «Да!» — не стал спорить он и добавил. «Может, отпустишь меня?» «А какая мне с этого выгода?» «Отпусти меня, и я буду должен уже тебе!» «Да как тебе верить, если ты нанимателя предал?» «Дона Мигеля теперь уже нет, и я свободен, а к тебе претензий не имею. Мог бы сразу уйти, когда ты его прикончил, и никто бы не осудил. Но решил Родриго до укрытия дотянуть, вот и задержался. Я понимаю, что шансов тебя одолеть у меня мало, а я не одиночка, у меня дома жена и дети». «А Родриго тебе не жаль?» «Раньше он наследником клана считался, и с ним следовало дружить. А сейчас это уже не важно, он мне никто». Это прозвучало немного сумбурно, но вполне логично. И подумав о том, что рано или поздно я все-таки пришлю на землю своих магов, решил проявить милосердие. «Выходи, я тебя не трону». «Слово даешь?» «Не сомневайся». Антонио вышел из тупика и низко мне поклонился, а затем сказал: «Я в Сан-Хосе-де-Ла-Монтанья проживаю. Это недалеко от Эль-Пальмара. Меня там все знают, найти легко». «Добро. Когда понадобишься, пришлю к тебе человека с приветом от Райнера». Он кивнул и, по-прежнему ожидая с моей стороны подвоха, осторожно сдвигаясь к выходу боком, спросил: «Могу идти?» «Да». Антонио скрылся быстро, а я подошел к контуженному Родриго, и тот стал нести бред. Предлагал мне выкуп и ключи от подвала, клялся в верности и так далее. «Дурак, раньше надо было об этом говорить, а теперь уже поздно». Прикладом я проломил ему голову, а затем выбил тяжелую дубовую дверь и осмотрел хранилище Веласкесов. Ну что сказать, так себе трофеи. Сотня брусков золота, полсотни кристаллов с эргами. И все. Раньше меня бы это впечатлило, а сейчас, конечно же, нет. Хотя бросать драгметаллы-кристаллы, которые иногда называют кристаллами маны, я не стал. Спрятал все, что обнаружил в подпространственное хранилище, и покинул замок. Караван мастера Хартмена появился возле замка только через 17 минут, когда я, собрав самые интересные трофеи, расположившись на придорожном камне, докуривал сигарету. Фургоны остановились возле разбросанных на дороге трупов, и сначала появились настороженные охранники, а только потом сам купец, который подошел ко мне и спросил: «Сигизмунд, что здесь было?» Пожав плечами, я ответил: «Не знаю. Я в стороне находился и с холма наблюдал. Веласкесы с кем-то дрались. А примерно 20 минут назад все затихло, и я сюда спустился, вас ждал». «Понятно», — протянул мастер Хартмен и, достав из сумки на боку предмет, который внешне напоминал морской компас, кивнул мне на ближайший фургон. «Занимай место, мы двигаемся дальше».